Законы тонкого мира иные, чем мир земного. Нет расстояния и нет времени в обычном понимании. Но в то же время есть движение, перспектива и расположение предметов во взаимосвязи друг с другом. Двигаться можно по всем направлениям, но движение и расстояние регулируются мыслью. Все ныне и здесь. Здесь – там, где сознание, и ныне – то, на чем сосредоточена мысль. У человека нет ничего, и в то же время он может окружать себя чем угодно и как бы сделать своим. Большое и малое, близкое и далекое относительны, то есть по принятию их в сознание. Логика бесконечно малых и больших величин отличается от логики обычных, то же происходит и с логикой мышления тонкого мира. Например, одежда не нужна, ее нет, одеваться в земном смысле не во что. И однако одеты все, голые встречаются редко. Все одеваются так, как привыкли или хотят мысленно видеть себя одетыми. Не веря, не зная и отрицая возможность пользоваться силой мысли, все же пользуются ей бессознательно. Но кто знает, подобен зрячему среди слепых или грамотному среди неграмотных. Много встреч, много связей давнишних, но только для зрячих. Все дело в сохранении сознания. Под бессмертием подразумевается незатемненная ясность сознания. Люди, находящиеся там в состоянии бессознательности, хотя они и живы, но это не будет бессмертием в нашем значении этого слова. Дух не умирает, и все же обладателей бессмертного духа можно назвать как на земле, так и в надземном живыми мертвецами. Это тоже логика тонкого мира. Дух жив, но отсутствие сознания вследствие каких бы то ни было причин делает человека порою неподвижным истуканом. Люди там не едят и не пьют, однако яро иногда испытывают и голод, и жажду, и проводят время в обжорстве и отупении. Все есть и нет ничего, ибо все творится и разрушается мыслью. Тонкое тело питается, но звуком, цветом и запахом. Обычно новопришедший растерян и требуется время приспособиться к новым и необычным условиям. Знание даже очень малое очень помогает. Отрицание же лишает человека того, что им отрицается, ибо видимость по сознанию. Ощущения творятся в лаборатории человека независимо от окружения, так как и окружение обуславливается мыслями по законам магнитного притяжения. Переживания столь же разновидны, как и лица людей.